Глава 30. Земная Федерация, система Ориона, орбита Рапсодии, орбитальный челнок корпорации New Vision. «Тед! Эй, Тед!» – позвал я нашего горе-пилота. «Ты в порядке?» Тишина. Черт, я же его не добавил в группу. Мы через сеть корабля общались. Теперь системы челнока сдохли, и камлинг не работает. А голос он мой через два шлема не слышит. Ладно. Я потянулся и попытался стягнуть ремни. Ага, сейчас, блин, заело. Кресло при ударе перекосило, и крепление деформировалось. Ладно, хрен с ним. Выпустив лезвие, я аккуратно обрезал ремень у самого крепления. Ага, есть. Теперь второй. Так, поясной. Поясной открылся. Хорошо. Стоило мне освободиться от ремней, как тело взмыло воздух. Блин, а я, оказывается, по этим ощущениям даже соскучился. Привычно оттолкнувшись от потолка, я скорректировал движение и прянул к замершему в пилотском кресле Теду. Черт, Тед был мертв. Один из осколков бронеколпака пробил его шлем, прошел через голову и застрял в спинке кресла. Вот дерьмо-то. А с остальными что? Шевеление сбоку. Билли, вроде живой, смотрит на меня, рот открывает. Вот только не слышно ничего. Предсказуемо. Я открыл интерфейс и отправил Биллу приглашение на вступление в группу. Тот кивнул, и через секунду я услышал его голос. «Не могу отстегнуться, заклинило. Помоги!» «Сейчас». Я кивнул и занялся его ремнями. Несколько секунд, и второй пилот на свободе. «Что с Тедом?» В первую очередь поинтересовался Билли. «Мёртв», — просто ответил я. Тот и секунду замер, потом мрачно кивнул. «Давай разберемся с Георгом», — предложил я, новый кивок. Что ж, по крайней мере, он не в шоке, уже хорошо. Подплыв к Георгу, я осмотрел штурмана. Жив, но без сознания. Правая нога и левая рука неестественно согнуты, сломаны. Хорошо, хоть переломы, по всей видимости, не открыты. Скафандр не поврежден. Что ж, нужно его вытаскивать. «Что дальше?» — спросил Билли. «У нас запас воздуха, пару часов, не больше». «Дальше нужно перебираться на станцию. Воздуха действительно мало». «Согласен», — кивнул техник. «У станции огромный запас живучести. При аварии коридор герметизируется и отрезается от поврежденных. Так что пригодный для жизни отсек мы найдем. Ну а что дальше?» «Посмотрим по обстоятельствам», — ушел от прямого ответа я. «Найдем выживших, свяжемся с флотом, запросим эвакуацию». В целом, это было примерно то, что я и собирался сделать. Я просто опустил некоторое количество нюансов, перечисление которых заняло бы не меньше пары дней, и вряд ли бы понравилось сотруднику корпорации. «Как ты думаешь, что здесь произошло? Ну, на станции?» Я помрачнел. Это был очень хороший вопрос. И ответа на него я не знала. Ну, точнее, я мог бы выдвинуть кое-какие предположения, но... Дискорпоратам попали на станцию всего несколько часов назад, а повреждения выглядят старыми, так что... «Не знаю», — покачал головой я. «Переберемся туда, увидим. Ладно, давай двигаться. Нужно Георга еще перетащить». Билли кивнула. Я подплыл к разбитому бронеколпаку и выглянул наружу. «Так, до станции добраться не проблема. Челнок насадился на решетчатые фермы, держась за которой можно добраться до корпуса станции. Потом пройти вон в тот пролом. Блин, а дальше что? Если отсеки заблокированы герметичными переборками, как нам это поможет?» Теоретически переборку можно вскрыть, поставив импульсник на тонкий луч, но практически... Практически это займет слишком много времени и не решит проблему с кислородом, толку с отсеков переборки которого дыра зияет. «Билл», — позвал я техника, — «а как мы попадем на станцию, если там закрыто все?» «У гермоотсечек есть ручное управление», — отозвался техник, сосредоточенно копающийся. «Как раз на такой случай, если кто-то остался в разгерметизированном отсеке. Я смогу открыть и сразу закрыть переборку раньше, чем потеря воздуха станет критической». «Хорошо, значит, работаем». «Да, сейчас начнем». Билл кивнул. «Держи, на всякий случай». Техник протянул мне конец троса с карабином на конце, который извлек откуда-то из-под сиденья. «Спас набор», — ответил он на невысказанный вопрос. «Кое-какие инструменты, сухпай на сутки и пара запасных баллонов. Глупо здесь оставлять». Я кивнул. Этот парень нравился мне все больше. Сидел бы он в кресле первого пилота, глядишь, не дошло бы до катастрофы. Ладно, рефлексировать некогда. Сейчас работать надо. «Георг без сознания», — пробормотал Билл, забрасывая за спину рюкзак. «Придется его тащить. Хорошо, хоть и невесомость, тяжело не будет». Я лишь кивнул, навьючиваясь. Разгрузка, рюкзак, стрелковый комплекс, импульсник. Возможно, на станции были бы актуальны пистолеты-пулеметы. Но, к сожалению, заранее я об этом не подумал. Так что придется обходиться тем, что есть. И так сойдет. У меня и кроме оружия есть, что противопоставить местным ублюдкам, если они решат со мной воевать. Ладно, поехали. Я пристегнул карабин троса к поясу и медленно поплыл к выходу. Зафиксировавшись несколькими ударами приклада, добил бронеколпак, аккуратно оттолкнулся и выбрался наружу. Вид с орбиты поражал воображение. Отсюда даже рапсодия с ее изуродованной войной поверхностью выглядела величественно прекрасной. Красные пески пустынь, синий единственного океана планеты, наполовину выкипевшего, темная зелень джунглей. Красиво, да. Если не знать, что ждет внизу на самом деле. Впрочем, это обычный расклад для множества колоний Федерации. Ухватившись за решетчатую металлоконструкцию, удерживающую челнок, я, медленно перебирая руками, двинулся к станции. Главное правило поведения в невесомости – двигайся плавно, просчитывая каждый жест, не совершая резких движений. В помещении, не рассчитав, просто башку расшибешь в худшем случае, в открытом же космосе. Излишние усилия, и вот тебя унесло в темную пустоту, в которой ты будешь бесконечно падать в бездну. Впрочем, с бесконечностью я, пожалуй, погорячился, лишь до того момента, пока не закончится воздух. Дальше падение продолжит безжизненное тело. Ухватиться за решетку, мягко оттолкнуться, проплыть пару метров, ухватиться снова. Преодолев половину расстояния, я обернулся. Билл, придерживая рядом с собой бессознательного Георга, пристегнутого между нами, аккуратно продвигался метрах в 10 позади. Хорошо. Действительно толковый малый, не паникует, если боится, вида не показывает. И вообще действовать предпочитает. Хорош, такому спину доверить не страшно. Но, по крайней мере, пока он считает, что мы с ним по одну сторону баррикад. Толчок, еще толчок, есть. Подошвы ботинок ударили в корпус станции, и автоматически включились магнитные захваты. Хороший костюм, хороший, ничего не скажешь. При нормальном притяжении толку от захватов ноль, по вертикальным стенам не побегаешь. А вот в невесомости идеально, вовремя мне его подогнали. Спустя минуту Билл приземлился рядом. Я вопросительно посмотрел на техника. Что дальше? Дальше идем вот туда. Парень показал на крупную дыру в корпусе. Оттуда ближе всего до отсека жизнеобеспечения. Такие в каждом сегменте есть. Даже если он разгерметизирован, там есть запас баллонов с кислородом, узел связи, и оттуда можно управлять системами станции. Хоть понять сможем, насколько сильны повреждения. Я кивнул в очередной раз, порадовавшись, что судьба свела меня с этим парнем. Будь я сам, полез бы в ближайшую дыру и бодался бы там с переборками, пока воздух не кончится. А Билл явно понимает, о чем говорит, ориентируется на станции и, более того, кажется, даже может управлять ее механизмами. Очень полезный человек. Значит, пошли. Я шагнул к дыре. 50 метров, что отделили нас от цели, мы преодолевали минут 10. Наконец, я первым достиг края, присел и заглянул вниз. Коридор. Обычный станционный коридор, каковых я видел немало. С одной лишь разницей. Наблюдать их в разрезе мне пока не доводилось. Кажется, здесь что-то взорвалось. Стены покрыты копотью, края дыры вывернуты наружу, что явственно говорит о направлении взрывной волны. Часть стены и пола отсутствовали. Дыра была поистине огромной. По факту, солидный фрагмент корпуса просто отсутствовал. Однако, к нашему счастью, сегмент станции был уничтожен не полностью. Нам нужно было преодолеть примерно 40 метров по трубе без пола и одной стены, чтобы попасть туда, где тоннель станции уцелел полностью. Благо, в невесомости сделать это будет не так уж и сложно. «Пойду первым», — повернулся к Биллу. «Закреплюсь, подтяну Георга, а дальше ты переберешься. «Принял». Уверенный кивок. Снова повторюсь, молодец, парень. Я присел, ухватился за край дыры и медленно соскользнул вниз, стараясь не зацепиться тросом за изубренный металл. Трос, конечно, прочный, но лучше не рисковать. Кольбит, и я стою на потолке тоннеля, надежно зацепившись ботинками. Впрочем, в космосе пол и потолок, вверх и низ, понятия относительные. Несколько секунд легкого головокружения, и вестибулярный аппарат адаптировался. Теперь потолок стал для меня полом, а огромный шар рапсодии нависал над головой где-то вверху. Отлично, погнали. Шаг, еще один. Я продолжал двигаться аккуратно и плавно. Трос натянулся, и я остановился. «Билл, давай мне Георга», — проговорил я в комлинг. «Только аккуратно, не порви скафандр». «Секунду». Техник встал на колени над краем, держа на руках товарища, нагнулся и аккуратно толкнул бесчувственное тело. Я дождался, пока Георг минует край дыры, взялся за трос и медленно потянул на себя. Через минуту тело плавно покачивалось в невесомости рядом со мной. «Билл, давай теперь ты! Осторожно, скафандр!» «Да понял я», — буркнул техник и соскользнул вниз. Стою. Молодец. Давай, двигай ко мне. Спустя долгих 10 минут мы добрались до края площадки, до того, что можно было назвать полом. Новый кульбит, пол и потолок снова меняются местами. Порядок. Выдвигаемся. Там впереди аварийная перегородка, проговорил Билл. Нужно будет ее скрыть, и мы попадем в уцелевший сегмент. В его конце отсек жизнеобеспечения. Если не встретим никого по пути, скрываем его и пытаемся связаться с кем-нибудь на станции. Похоже на план, я кивнул. Значит, так и будем действовать. Пошли. Внимание, проговорил голос Элис. Расход кислорода 75%. Через 14 минут требуется заменить баллон. Внимание, высокий расход энергии бронекостюма. Рекомендуется как можно быстрее переместиться в условия, приближенные к планетарным. В интерфейсе появился таймер обратного отсчета, а чуть ниже индикатор энергии бронекостюма. Я ругнулся в полголоса. 14 минут, блин. Не так уж и много. Хорошо, хоть и пункт назначения уже рядом. Билл, давай-ка речи, проговорил я в каминг. У меня баллона на 14 минут осталось. В смысле, у тебя что, на час всего? А, стандартный армейский. Ладно, успеем. Я тоже рассчитывал на то, что успеем, но... Возможно, с удалением от рапсодии проклятый закон Мёрфи действовать переставал. Но я бы не стал на это сильно рассчитывать. Еще 3 минуты, мы у отсечки. С виду стандартная шлюзовая дверь. Рядом с дверью панель. На панели горит красный индикатор. Заблокировано. Сейчас. Билл уверенно взялся за сумку с инструментами и принялся копаться замком. Долго, блин. Буркнул я, бросив взгляд на таймер. 9 минут. Черт, начинаю нервничать. Сейчас, почти. Есть. Зафиксируйся. Дверь беззвучно пошла вверх, и меня чуть не шибло с ног потоком воздуха, вырвавшегося из отсека. Если б не успел ухватиться за скобу в стене, выбросило бы из отсека к чертям собачьим. Но Билл мог бы и раньше про зафиксируйся предупредить. Я так-то не каждый день в космосе, если что. Билли подготовился лучше и встал в стороне, и трос, тянущийся к все еще бесчувственному Георгу, на руку намотал. Ладно, теперь нужно внутрь попасть, пока весь воздух не выпустили. Я пошел. Билл дернулся вперед, волоча за собой Георга, и вдруг замер, борясь с потоком воздуха. Мать моя, это еще что за... Я заглянул через плечо технику и выругался. Черт! Вот где-где, а здесь я такого увидеть совсем не ожидал. В сторону! Рявкнул я, дергая за спины излучатель. В центре коридора, непонятно как вцепившись в гладкий пол, замерло нечто. Голое человеческое тело с 4 конечностями. Назвать их ногами и руками было сложно. Настолько они видоизменились. Припало к полу. Шея вывернулась в немыслимое для человека положение, практически как у собаки. Из залитых тьмой глаз смотрит сама бездна. Изо рта, полного острых, как швейные иглы зубов, на пол капает слюна. Из спины, разрывая плоть, растут 4 многосуставчатые хитиновые лапы, оканчивающиеся острыми шипами, а в основании этих шипов кожистые мешочки. Совсем как у стражей. Тварь, разинув кошмарную пасть, заверещала, мешочки раздулись. «Да в сторону же!» Пинком отбросив павшего в ступор Билла, я вскинул излучатель и, не целясь от пояса, выстрелил, ровно в ту же секунду, когда с кончиков лап твари сорвались 4 смертоносных шипа, устремившись в мою сторону. Только вот меня там уже не было. Как ни странно, но вопреки названию, космический десант почти не воюет в космосе. Так же, как морская пехота почти не воюет в море. Нас готовят к десантированию из космоса, да, но основные боевые действия ведутся на поверхности планет. В космосе же, скажем так, присутствует некая особенная специфика работы, которую я только что в полной мере ощутил на своей шкуре. На поверхности планеты отдача плазменного излучателя практически не ощущается. Она в 2-3 раза слабее отдачи, скажем, стрелкового комплекса. В состоянии же невесомости, да еще и под воздействием потока воздуха, прочего из отсека. Ее хватило, чтобы сыграть роль небольшого ракетного двигателя. Не успел плазменный разряд еще долететь до грёбаной твари, как я, нелепо размахивая руками и ногами, с приличной скоростью промчался по коридору и вылетел наружу, прямо в открытый космос. Рывок! Трос натянулся, полет замедлился, однако совсем свободное падение не остановилось. Моей массы и ускорения хватило, чтобы сдернуть Георга, пристегнутого между мной и Биллом, и отправить его бессознательное тело в полет следом за мной. Рывок! Трос натянулся и теперь сдернуло уже Билла. Рыча что-то матерное, техник распластался на полу, одной рукой держась за край переборки, а второй пытаясь удержать трос и остановить наше неконтролируемое падение. Получилось. Вот только, судя по всему, ненадолго. Мой выстрел достиг цели. Верный заряд подчистую срезал твари хитиновой конечности, но это, к сожалению, не убило монстра. И сейчас, скалясь и пытаясь удержаться в потоке воздуха, он медленно полз к Биллу, из последних сил хватающемуся за переборку. Вот до него остался метр, полметра. Чёрт, что делать? Бустеры, твою мать, я совсем забыл про них. Исполнив в воздухе немыслимый кувырок, я перевернулся головой к отсеку и врубил ножные ускорители. Тело рванулось вперед, и я слабо управляемой ракеты понесся к станции, на ходу выставляя перед собой руки и активируя клинки. Есть! Я врезался в монстра за секунду до того, как он атаковал Билла. Энергетические лезвия вошли твари в грудь и шею, почти отделив голову от тела, и мы, сплетясь в фантасмагорический клубок, влетели в отсек. Зарычав, я выдернул клинки и ударил снова, и еще раз, и еще. До тех пор, пока тварь не обмякла, и в ту же секунду поток воздуха, все это время норовящий вынуть меня обратно в открытый космос, иссяк, а на тело навалилась немыслимая тяжесть. Я рухнул на пол с метровой высоты, грязно выргался и перевернулся на спину. Позади меня, бледный, как сама смерть, стоял Билл, опирая спиной на закрывшуюся отсечку. У его ног все так же без сознания лежал Георг. Техник смотрел на меня расширившимися от ужаса глазами. «Какого хрена? Что со мной не так?» Я повернул голову и вздрогнул, едва не ткнувшись щитком шлема в оскаленную пасть мертвой твари. «Фу, мерзость!» Отпихнув твари, я снова перекатился на спину, потом на бок и кое-как поднялся. Вернувшаяся сила тяжести казалась непривычной, а замкнутое пространство давило на мозг приступом клаустрофобии. «Фу, блин! Космос — это, конечно, красиво, но ну его нафиг!» «Алтай!» Бедный техник заикался от пережитого стресса. Что это было?» Я подошел к твари, пинком перевернул ее и безрадостно усмехнулся. «Это Билли, был человек. Когда-то, не очень давно». Я повернулся к технику, снял шлем и мрачно проговорил. «Кажется, я знаю, что случилось со станцией». «И тебе это не понравится». Додумал я фразу. Впрочем, нельзя сказать, что я сам в восторге. «Твою мать! Лучше бы тут были корпораты».